Глава 20. Часть 1. Яна. Мне все же удалось заглянуть внутрь через замочную скважину, и, на мое счастье, что-то не полностью загораживало дверь, и поэтому я спокойно смогла увидеть, что за ней происходит. Но лучше бы я не видела, честное слово. Первое, что бросилось в глаза, — это голый джин, на котором, кроме фартука, практически ничего нет прикрывающего. Можно было найти только поварской колпак на голове. Этот индивид до нашего появления готовил завтрак, насколько я могла разобраться в происходящем. Сейчас же он бегал по кухне, уворачиваясь от разъяренного эльфа, стреляющего в него точечной магией. К слову, джин не отставал, отстреливаясь от Линара. Не знаю, хотели ли они сильно друг другу навредить, но в итоге у них ничего толком не получалось. Еноты, к слову, бегали под ногами у обоих, пытаясь сервировать стол. Это был какой-то театр абсурда, в котором мне предстояло поучаствовать. В итоге эльфу удалось загнать джина в подсобку. Они пару минут попереругивались, а после замолкли. Когда Линар направился в мою сторону, я резко отпрянула от двери, делая вид, что вообще не в курсе происходящего. Но мои красные щеки выдали меня с головой. А я не смущалась. Нет, я жуть как злилась. Если бы Линар позволил мне войти на кухню раньше, от джина бы точно живого места не осталось. Вот клянусь. «Пойдем», — позвал меня эльф. «Я надеюсь, ты ему конкретно наподдал?» — с надеждой спросила я. «Попытался. Но у нас, оказывается, иммунитет к магии друг друга. И это и хорошо, и плохо», — ошарашил меня мужчина. Я даже позабыла про представление, которое они тут устроили. Не знаю, как это работает, но мои атаки толком не причинили ему вреда. Впрочем, и он ничего не смог сделать. Хотя, знаешь, кажется, я начинаю понимать, в чем дело, — произнес мужчина. «И в чем же?» — заинтересовалась я, усаживаясь за стол и недовольно отодвигая подальше тарелку с сердечками, вырезанными из продуктов. «Ты хозяйка этого места, Яна. И пока джин был привязан к этому месту, он мог творить что угодно. Но теперь, отделившись, он стал гостем и вынужден следовать правилам. Твоим правилам. И хотя ты еще не полноправная хозяйка, но права у тебя есть», — попытался пояснить мужчина. «Я пока не понимаю, о чем ты говоришь», — покачала я головой, пододвигая к себе тарелку с завтраком от енотов. «Все работающие перекрестки имеют защиту от разрушения, насильственного. Ну, то есть в гостинице нельзя прийти и убить кого-то из гостей, например, или что-то разрушить из вредности. Это место — переправа и нейтральная территория. Но пока этот перекресток не работает, есть вероятность, что правила не всегда будут соблюдаться. Поэтому джин просто-напросто не может пока избавиться от меня. Ведь я гость перекрестка. Но став твоим законным мужем, ты перестанешь быть гостем, а значит, и защиты не будет. Дошло до меня. А что насчет меня? Как защищена сама хозяйка? Никак. Точнее, никто в здравом уме не нападет на хозяйку, иначе застрянет здесь навечно, — ответил эльф. А что насчет принудительной женитьбы? — возмутилась я. Вот об этом я ничего не знаю. Лучше спросить у твоей бабушки. Но чувствую, там тоже не все так весело, — ответил эльф, а я, погрустнев, уткнулась в тарелку. «Гости защищены, а я нет. Несправедливо!» Часть вторая. Пока я задумчиво жевала завтрак, из подсобки показался джин. В этот раз он был одетым и очень недовольным. Но, по крайней мере, не выглядел агрессивным, и я немного успокоилась. Да, вчера я очень сильно себе накрутила, опасаясь, что этот верзила захочет нам навредить или даже убить Линара, чтобы освободить дорогу ко мне. Но, к счастью, Джин не собирался на нас нападать. Он решил, что сможет меня соблазнить, приготовив мне завтрак в неглиже. Да уж, с фантазией у него явно не очень. Кто ж так делает? Я же его, можно сказать, второй раз в жизни вижу. «Ты испортил мой сюрприз», — буркнул бывший пленник, присаживаясь за стол. «Ты с ума сошел?» — огрызнулся эльф. «Ты собирался встретить мою жену, виляя своим голым задом? Это отвратительно!» «Это эротично», — поиграв бровями, заявил Джин. «Да, действительно, у страха глаза велики». Я серьезно считала, что он готов нас всех поубивать, чтобы достигнуть своей цели. А этот ловелас и не в курсе, что я о нем подумала. Вон как лыбится. Сидит того и гляди, рот от улыбки треснет. Ты просто завидуешь, что сам до такого не додумался. Протянул Джин, подвигая к себе тарелку. Если бы я с самого начала был свободен... то у тебя даже возможности не появилось приблизиться к Яне. «Да, конечно», — фыркнул Линар. «У нас с первого дня особая связь установилась». «Ого! А я-то и не в курсе, что у нас с самого начала все так прекрасно было. Мне казалось, эльф был не готов к появлению меня любимой. Скорее всего, будь у него выбор, он отправил меня назад, попытавшись достать для себя чистокровную эльфийку. Только вот выбора ему никто не предоставил». «Ага, как же, связь!» — заржал Джин. «Именно поэтому ты стал требовать у меня кого-то посимпатичнее. А мне вот Яна с самого начала понравилась». «Так я тебе и поверил». Взмахнув рукой, с зажатой в ней вилкой, усмехнулся эльф. «Не хочешь? Не верь!» Стерев с лица капли соуса, слетевшие с вилки Линара, ответил пленник. «Конечно, не верю!» — возмутился ушастый. «Если бы она тебе понравилась, ты бы не стал заставлять меня взять ее в жены». «Ну, знаешь ли, все ошибаются». Повысил тон Джин. «Но теперь я вижу, что ты недостоин такой женщины!» «Поздно!» — воскликнул Линар, подарив оппоненту кривую ухмылку. «Мы с ней женаты!» «А ты иди в свой подвал и жди, когда мы достроим гостиницу. И если будешь хорошо себя вести, то мы выпустим тебя с перекрестка». «Вот еще!» Стукнув кулаком по столу, взвился Джин. «Ты еще не стал ее мужем, а значит, у меня есть все шансы стать настоящим супругом. И поверь, я, в отличие от тебя, умею ухаживать за девушками». «Ага, видел я, как ты ухаживать за ней собирался». Мы с енотами переводили взгляд от одного мужчины на другого, не забывая уплетать свой остывающий завтрак. С такими соседями никакого телевизора не нужно. Главное, чтобы не начали драться, а то у нас и так здесь разруха. Конечно, я была на стороне эльфа. Он мне как-то роднее, что ли. К тому же Линар спас меня от Джина и даже остался ночевать в моей комнате. Хотя, если бы я уступила в самом начале, он бы давно там ночевал. А вот с Джином все не так просто. То, что он преследует свои цели, доводя эльфа до бешенства, это и так понятно. Жаль, что мой новоиспеченный муж этого не понимает. Мне даже показалось, что Линар по-настоящему ревнует, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на соперника с кулаками. Но я все равно решила не вмешиваться. Когда еще удастся полюбоваться на то, как два мужика из-за меня спорят? Часть третья. Яна, приглашаю тебя на романтический ужин. Внезапно провозгласил Джин. Сегодня в 7. В 7 она будет ужинать со мной. Встрял Линар. Прекрати подкатывать к моей жене. Найди свою и ужинай с ней хоть круглосуточно. Она не твоя жена. Откинувшись на спинку стула, улыбнулся бывший пленник. Ваш брак — фикция, и он скоро аннулируется. Мне нужно подождать каких-то 2 недели, и я смогу жениться на Яне. Не сможешь, — вспылил эльф. Наш брак нефиктивный. Я люблю Яну и не позволю какому-то выскочке из подвала разрушить наше счастье. Вот это поворот. Это он так шутит? В запале сказал или действительно влюбился? Но когда он успел? Я думала, у нас ровные отношения, ну, легкая симпатия максимум. Но любовь — это совсем другое. А я тебе не верю. Протянул Джин. «А мне все равно», — в тон ему ответил Линар. «В любом случае, здесь нет девушки, которая согласится стать твоей женой. И вообще, нам пора. Яна, ты покушала? У нас куча дел». «Я?» Вздрогнув, поняла, что уже все съела и просто продолжаю с улыбкой пялиться на перепалку мужчин. «Да, я готова». «Тогда пойдем». Кивнул эльф, подхватив мою руку и, наклонившись, поцеловал в висок. «Всего недоброго, Джин». «До свидания», — помахала я бывшему пленнику и была отбуксирована к выходу. «Меня зовут Тей!» — крикнул нам вслед мужчина. «Тейлор я, а не Джин. Никакого уважения в этом доме». Ну вот и познакомились. Только ответить я ничего не успела, так как Линар уже летел вверх по ступенькам, увлекая меня за собой. Мне почему-то стало немного жаль бедного Джина, у которого даже имени не спросили. Да, он гад и хочет меня использовать. И вчера я на полном серьезе боялась, что он может навредить Линару, чтобы очистить для себя путь. Но ведь... Он совсем не такой кровожадный, как мне показалось вначале. Он самоуверенный и нахальный, но не чудовище. Линар резко остановился и толкнул дверь в первый попавшийся номер, замирая на пороге. Комната была отремонтирована от и до. Нежно-голубые занавески, большая кровать под невесомым балдахином и ковер цвета индиго. Все именно так, как я хотела, когда представляла результат восстановления гостиницы. «Это что-то невероятное!» — прошептала я, отпуская руку эльфа и направляясь к следующему номеру. Но и в следующем помещении все было идеально. Я обошла все комнаты, добравшись до VIP-номера, который изменился до неузнаваемости. Я настояла, чтобы еноты не подбирали те же цвета, что и раньше. Номер должен был окраситься в бордовые тона, но я попросила работников оформить все в белых цветах. И сейчас я поняла, насколько была права. «Все номера готовы», — растерянно произнес Линар, возникая за моей спиной. «Они отремонтировали их. Ты можешь открывать гостиницу». «Ты с ума сошел?» — опешила я. «У нас первый этаж напоминает термитник. Ни нормальной кухни, ни удобной столовой, где постояльцы будут кушать. Линар, я не хочу, чтобы мои гости жили в таких условиях. Понимаю, ты хочешь, чтобы перекресток поскорее заработал, и ты смог вернуться домой, но я-то останусь. Как я буду людям в глаза смотреть?» С чего ты взяла, что я брошу тебя здесь?» Заглянув мне в глаза, спросил мой временный супруг. «Яна, ты моя жена. Я не оставлю тебя». «Значит, ты не уйдешь?» Неверяще прошептала я. «Я не уйду», — ответил он, обнимая меня. «Мы уйдем».